Как проверять зрение? Когда окулист просит вас сесть в кресло, удостоверьтесь в том, что его спинка не опускается и рядом нет ванночки для сплевывания и промывания рта. Ведь что бы ни происходило в этом кресле, это не поможет вашему зрению. Единственное, в чем оно вам поможет, так это в том, чтобы удостовериться, вы были правы, решив приобрести очки. Теперь, когда вы забрались в кресло, окулист наденет на вас пару тяжелых металлических очков, которые выглядят так, словно их выковал местный кузнец. Что бы там ни говорил ваш окулист, эти кузнечные очки уж точно не последний писк моды в Ноттинг-Хилле и не атрибут нового имиджа, усиленно создаваемого службой здравоохранения. Кузнечные очки предназначены исключительно для проверки зрения, и ни при каких обстоятельствах не должно случиться такое, чтобы вы надели их дома. Сама диагностика начинается, когда врач просит вас прочитать самую нижнюю строчку таблицы для проверки зрения. Не тратьте время окулиста зря, говоря «отпечатано в Соединенном Королевстве». Лучше всего поинтересоваться, на какой табличке для проверки зрения. Или даже изобразить удивление и спросить «А кто там?». Потом окулист будет вставлять множество разных линз в ваши специальные металлические очки и спрашивать, как лучше видно, с этой или с той. Такое поведение окулистов нас жутко раздражает, потому что все эти стеклышки ничем не отличаются одно от другого. На самом деле окулисты просто хотят подольше поиздеваться над вами, пока вы сидите в кресле в этих огромных жутких очках. Помните, что во время проверки зрения окулистов больше всего раздражает фраза «Да все они одинаковые, как кегли». Если вы будете слишком часто ее повторять, окулист выпишет вам такие очки, в которых все углы покажутся круглыми. А когда вы выразите недовольство, ответит, что все очки одинаковые, как кегли. Еще окулисты любят спрашивать, в каком квадратике? Кружочки видны лучше в красном или в зеленом? В этом случае не стоит немедленно сообщать о том, что у вас дальтонизм, иначе вам пропишут кузнечные очки. На определенном этапе окулист захочет более детально изучить ваши глаза. Тогда он попросит вас поднять подбородок повыше и положить его на маленький металлический держатель, а потом приблизиться к вам так, словно собирается совершить первый в жизни поцелуй. Очень важно сохранять визуальный контакт, пока он разглядывает ваши глаза. Если вы будете отводить взгляд или моргать, вам пропишут кузнечные очки. В течение этой процедуры у вас появляется пренеприятное ощущение, будто ваш череп внутри абсолютно пуст, и окулист думает, боже мой, у него в голове ничего нет. В конце концов, вы выйдете из оптики в новых очках и с кристально чистым зрением, и внезапно обнаружите, что ваша работа, дом и семья выглядят совсем не так, как вы думали. А единственной мыслью, приходящей в голову окружающим при виде вас, будет, чего это он нацепил эти огромные металлические очки?